5. Губернская больница поразила его видом величественного здания. Роскошный полупортик, колоннада с капителями, широкая мраморная лестница. На фронтоне, обсиженная голубями, была вылеплена латинская формула: «Богами смерти вход воспрещен». В гипсовых барельефах чеканно выступали почтенные профили от курчавого Гиппократа до лысенького Пирогова. Не хватало только сказочных герольдов, которые выйдут сейчас из дверей и вскинут горны, торжественно протрубят о полном исцелении уренских обывателей. «Даже не верится», — признался Мышецкий. Однако с парадного подъезда Сергея Яковлевича, увы, не пропустили. Оказывается, двери были заколочены и припёрты для вящей внушительности еще ломом. Какой-то служитель, неслышно разевая рот, долго объяснял князю дорогу. Но и во флигелях двери были забиты досками, крест-накрест. Пришлось обогнуть всю больницу. Среди помойных отбросов, телег с больными мужиками, поленниц дров, князь едва отыскал лазейку. «Что же вы закрыли парадный ход?» — спросил недовольно. «А на что?» — рассудил сторож. «Оно же и больным здесь больше нравится, потому как с параду они непривыкшие и пужаются». Изнанка больницы не имела ничего общего с ее фасадом. Так и в Санкт-Петербурге во всю красу и мощь, развернутый перед Европой, отличался от своего испода Уренской губернии. Сергея Яковлевича ошеломили битком набитые палаты. В гулких коридорах болящие лежали на полу, в проходах, на примитивных топчинах, а одна старуха, свернувшись в калачик, лежала даже на круглом пятачке стола. Вот к ней-то и направил свои стопы князь Мышецкий. «Чем болеешь, старая?» «А лист у меня, родимый, лист завелся. Одного, кажись, вышибли, а второй, боюсь, сам должен выйти. Вот и жду. С самого верного воскресенья листа жду, мил человек. Как же тебя кормят здесь?» «А как кормят? Первого в 10 часу чай, а потом обед в чашку штей, да яблочная дрочона, хлебца по косячку малому, и прибавки нету-те. А по закат солнышка чай вдруг горять и сахарку дадут. А шти-то больше с собачкой варят». «Как это с собачкой?» — удивился Мышецкий. «А так, родимый, поставь миску штей перед собакой. Она себя в ней разглядит и жрать не станет». Сергей Яковлевич попросил сестру, сопровождавшую его по палатам, провести его к главному врачу. Сестра была особо странная, куколь с крестиком до самых бровей, глаза иголками, а рот сцепила в тонкую нитку. Вся замкнулась, словно похоронила себя навеки где-то внутри. «Главного врача, — ответила резко, — вы найдете в гостином дворе. Он больше занят лавками. Если угодно, князь, я проведу вас к хирургу и Николопову. Он как раз заканчивает операцию». «Хорошо, — согласился Мышецкий. — Ведите к хирургу». Ждать пришлось недолго. Вошел крупный красивый мужчина и стянул скрипящую резину перчаток таким жестом, что Мышецкий сразу определил в нем барина. Не обращая вроде никакого внимания на вице-губернатора, Вадим Аркадьевич Николопов повелительно крикнул: «Даша, где мое зеленое мыло?» Засученные до локтей руки его были мускулисты, чем-то приятные, даже для мужского глаза. Из-под халата выглядывал краешек ослепительного воротничка. Отбросив от себя полотенце, Ениколопов прошел за стол, уселся напротив князя. спросил независимо. «Как вам понравилась наша губерния?» «Боюсь», — ответил Мышецкий, «что здесь мне придется быть не столько губернатором, сколько командиром арестантских рот». Задрав халат, Яниколопов извлек из панталон изящный золотой портсигар, в крышку которого был вправлен изумруд в виде подковы. Протянул его через стол Мышецкому. «Что вас больше всего поразило?» «Даже не люди, но это ужасная грязь, эти нечистоты. О чем думает санитарный инспектор?» Яниколопов покопался в столе, достал какую-то бумажку. «Санитарный инспектор Борисяк. Он попал в инспекторы согласно вот этому диплому. Удостоверьтесь». Мышецкий с удивлением прочел усеянный значками вопроса документ. Шедевр безграмотности. «Был адъюнкт-профессором материи. По увольнении же был переименован из студентов в лекари, откуда и поступил в штат полиции Бердичева, после чего получил степень доктора, но в скорости был отставлен за нетрезвость». Вадим Аркадьевич с явным удовольствием проследил за впечатлением, произведенным на вице-губернатора этим дипломом, и сразу же заговорил с апломбом, напористо, авторитетно. «Прежде ведь как? Врач был для мужика вроде карателя. Приедет к больному, высечет его, даст лекарство и потребует денег за лечение. Теперь же мы просто рядовые убийцы великой армии медицины, но уже облеченные доверием общественности». «Я не совсем понимаю вас», — прервал его Мышецкий. «Объясню», — четко выговорил Яниколопов. «Лечение человека — это когда врач использовал все достижения медицины, идущие ноздря в ноздрю с другими науками. Мало того, ужас врачевания в том, что от больных нет отбою, а я трачу на каждого не более 10 минут. Я выписываю рецепт, заведомо зная, что нужного лекарства в аптеке все равно не имеется. Так скажите же мне, разве я не убийца?» «Каков же выход?» — спросил Сергей Яковлевич. «Выход? А кто вам сказал, что медицина — область чисто научная?» «Нет, князь, эта область не столько научная, сколько социальная». «Я с вами не согласен», — ответил Мышецкий. «А я вас заставлю согласиться. Вы мне сейчас сказали, что вас поразил вид нечистоты грязи. У меня уже стены в больнице пропитаны миазмами. Это, наверное, и есть тот сказочный русский дух, которому так умиляются чистоплюи, и про который в народе говорят: ну, братцы, хоть топор вешай». Мышецкий невольно рассмеялся. «Остро, остро. Прошу вас, продолжайте». «Я повторяю», — заключил Яниколопов, «что медицина — наука социальная, ибо она пытается излечить не болезни, нет, она лечит лишь последствия нищеты, дурной пищи, издевательского отношения к людям и той кубатуры жилья, когда человек только единожды в жизни может растянуться свободно, да и то в гробу». Яниколопов с треском положил на стол браунинг. «Вот», — добавил он внушительно, «без этой погремушки я не смею входить в холерный барак, ибо на меня, на врачевателя, смотрят как на заведомого убийцу, которого хлебом не корми, только дай поковыряться в кишках. Будто бы мне это столь интересно. Вот плоды нашей культуры. Почему на просвещенном Западе?» «Ну, то Европа», — отмахнулся Мышецкий, улыбаясь. «В Европе», — ответил Яниколопов. «И самое слово «Европа» рифмуется иначе. А у нас, князь, к нему найдена очень точная рифма. что хорошо заметил даже стыдливый Тургенев. Они помолчали. И Николопов остыл, убрал со стола оружие, сунул его куда-то, но куда Мышецкий так и не заметил. «Вы зарегистрировали Браунинг в полицию?» И Николопов резко ответил: «Я и сам хорошо известен русской полиции». «А что главный врач?» — уклонился в сторону Сергей Яковлевич. «Я слышал, он держит лавку». «Его винить нельзя», — ответил ей Николопов. «Не дают лечить людей, так лучше оршинить сицы». Мышецкий поднялся. «Хорошо. Вы были столь энергичны в критике губернской медицины, что, надеюсь, у вас хватит энергии и на то, чтобы навести порядок в своей больнице». «Князь, дело не в том, чтобы покрасить стены». «Что же касается санитарного инспектора?» «Как его?» «Борисяк», — подсказал врач охотно. «Савва Кириллович». «Да, вот именно. Борисяку более не служить вместе с нами. Найдем другого. В губернии должен быть отменный дух». «Дух, я вам обещаю. Вот наступит весна, подпалит солнце, прибудут самоходы, как их называют, и дух будет крепкий». «Ничего, Вадим Аркадьевич, мы еще молоды. И выходит, у нас впереди много времени, чтобы успеть принюхаться». Сергей Яковлевич тихонько постучал пальцем по темлячку своей шпаги. «Не надо дерзить мне», — попросил он мягко. «Я, как и вы, Вадим Аркадьевич, принадлежу к числу людей, настроенных прогрессивно. Сейчас в Москве, если не ошибаюсь, готовится очередной съезд врачей по вопросам гигиены. Вы не желали бы на нем присутствовать?» «Я слышал об этом, князь», — почтительно ответил ей Николопов. «Но, к сожалению, въезд в столичные города мне воспрещен». «Как?» «Видите ли», — и Николопов смотрел на Мышецкого, не мигая, «я член социал-революционной партии. За что же вы сосланы?» «А разве этого недостаточно?» «Но...» «Да», — подхватил ей Николопов. «Были и причины. Я принимал участие в покушении на витебского губернатора». Сергей Яковлевич закинул руки назад, покачался с носков на пятки, вздернул подбородок. «Вот как?» Почему-то он даже не был удивлен. Ему только не нравилась улыбка на лице Николопова, почти издевательская, с наглецой в глазах. «Именно, князь», — продолжал эсер, «иногда врачующий, а иногда убивающий. У нас ведь как? Одни типография, другие — экспроприации, а мне — губернаторы». «Губернаторы, ваше сиятельство», — заключил он цинично, «это моя партийная специальность». «Вы довольно откровенны», — вспыхнул Мышецкий. «Но вы же довольно прогрессивны», — ответил врач. Сергей Яковлевич дал понять, что он собирается уходить. Немного замялся, ожидая поклона. Но поклона не было. И он повернул на выход, также не поклонившись. Возле дверей, однако, задержался. «У меня просьба», — сказал он. «Велите открыть парадный подъезд. Терпеть не могу задворок». И только тогда и Николопов ему поклонился. «Вот это я обещаю вам, князь».